Ну и отлично. На самом деле, почему-то был уверен, что художники согласятся. Работают они хорошо, добротно, я буду уверен, что дело в надежных руках. Москва, МГУ. В середине последней поры в аудиторию зашла методист, сухонькая женщина лет 40, похожая на мышку, извинилась перед преподавателем и сказала ему, что Быстрову вызывают в деканат. Тот говорить ничего не стал, только, глядя тяжелым взглядом на Регину, кивнул на дверь, мол, будь любезна на выход. Все, в том числе и она сама, поняли, с чем этот вызов может быть связан, и смотрели, как она собирает с парты свои вещи в красивую сумочку. А Регина демонстративно не спешила. Методист не стала ее ждать и ушла. Когда же Регина зашла в деканат, методистка положила перед ней с ехидной ухмылочкой приказ об отчислении за аморальное поведение. Регина прочла его, не веря до конца, что это правда. «Но почему? У меня же нет хвостов», — возразила она. «Я хорошо учусь». «Это пока у тебя нет хвостов», — возразила ей методистка. «Трудно, знаешь ли, совмещать беготню по женатым мужикам с учебой в МГУ». «А при чем здесь учеба?» — возмущенно спросила Регина. «Я же хорошо учусь. Пустите меня к декану». «Ну уж нет, голубушка». Тут же подключилась вторая методистка, крупная и круглая женщина за 50. «Первый раз, когда с женатым спуталась, ты еще могла бы сказать, что ошиблась. Поняли бы, возможно, и простили. А второй раз на молодости наивность уже не спишешь. Значит, тебе женатиков окучивать и подарки с них драть важнее учебы. Ты свой выбор сделала. Откуда вам знать, какой я выбор сделала?» В сердцах воскликнула Регина. «Мне надо к декану. Его нет, уехал», — ответила первая методистка. «А я подожду, а его не будет сегодня». Начала злиться методистка. «Его в ректорат вызвали, оттуда сразу домой пойдет. Ничего, а вдруг появится», — ответила ей Регина, зыркнув недобро. «В коридоре жди», — ответила ей та и указала на дверь. Регина стояла, периодически двери открывались и закрывались, заходили то студенты, то преподаватели. Ей казалось, что все они с любопытством косятся на нее, а однажды, когда дверь открыл, заходя внутрь, высокий и красивый преподаватель лет 30, она отчетливо услышала свое имя. «Методистки, сучки, языки про меня чешут», — решила Регина. Декан, и правда, сегодня так и не появился. Регина ждала до последнего, пока сотрудницы не заперли деканат и не ушли домой. Она шла по коридору в замешательстве. Перед глазами стояли ухмыляющиеся лица этих сучек. Что же делать, что делать? Май заканчивается. Кто оплатит квартиру за следующий месяц? Ну, допустим, несколько месяцев я сама буду платить, а потом, — лихорадочно думала Регина, — на что я буду жить? Румыния, Бухарест. Андриянов помогал Валерии Николаевне собирать образцы книжных новинок со стола. Они решили не рисковать и не оставлять их до утра без присмотра, так что уносили на ночь с собой в гостиницу. «Когда там и влево от своего парикмахера освободиться?» — устало спросила она. Андриянов тяжело вздохнул. Он уже выяснил, что Зимченко заявился, как участник, во все номинации с длинными волосами, так что Галия будет занята все три конкурсных дня. «Сейчас ей сказать, или завтра?» — мучительно соображал он. «Лучше завтра, а то весь вечер сегодня будет испорчен. Как начнет ныть?» «Надеюсь, завтра у них будет последний день участия», — неопределенно ответил он, закрыл чемодан с книгами и потащил его к выходу. Москва. Прокурор Томилин уже который день думал над просьбой дочери. Он-то и не прочь оказать помощь хорошим людям. И мальчонку жалко. И Ларочка все ждет, когда они в гости к Мишке в детдом поедут. Но, председателю комиссии по усыновлению Исакову уже так просто не позвонишь, — рассуждал Томилин. Он, наверняка, понял, что я не согласовал с Левой согласие на усыновление, обманув его. Брагин же сразу на меня ополчился тогда в ресторане, значит, он уже звонил в райисполком и узнал, что это я отбой дал. И как там у него с председателем комиссии разговор сложился, одному Богу известно. А если они на повышенных тонах пообщались, Исаков, в любом случае, может Брагину позвонить, а Лева может и упереться мне в отместку за то, что, фактически, обманул их обоих с усыновлением Ларочки. Да и Исаков может тихой сапой мне отомстить, скажет, что хотел бы помочь, да нет возможности, а сам специально что-нибудь придумает, чтобы пацан под усыновление не подходил. Как ни крути, а любые мои попытки могут только все испортить. Прикинув, что дочь должна уже приехать на работу, он позвонил в оформительский цех ЗИЛа. Узнав, как у дочки с внучкой дела, Он перешел к делу. «Дочь, не получится у меня вам помочь с Мишкой». «Почему?» – удивленно спросила жена. «Ну, нет у меня выхода на председателя комиссии по усыновлению. Но ты же смог нам помочь, детка, это был разовый вариант. Им не получится второй раз воспользоваться. Мне очень жаль. Что же нам делать?» Чуть не заплакала жена. «Вам надо Костиного отца просить, он поможет. Попробуйте его уговорить. Только на меня не ссылайтесь». «Почему, пап? Ну так сейчас сложилось. Сошлетесь на меня, только ухудшите ситуацию». «Ладно, пап», озадаченно ответила она. «Спасибо за совет. Поговорю сегодня с Костей. Держи меня в курсе, дочь. Я уже и сам переживаю из-за этого Мишки». «Хорошо, пап», ответила ему дочь, и они попрощались. «Хорошая у меня, все-таки, дочка», подумал прокурор Томилин, положив трубку. «Молодая, конечно, еще, зеленая, максималистка, идеалистка, но хорошая. Москва, дом Ивлевых, выйдя от художников», заметил торчащий уголок в нашем почтовом ящике. «Я же уже несколько дней почту не проверял. Выгреб две газеты, вчерашний и сегодняшний номер, и письмо от Эммы. Ну, наконец-то, а то я Шанцева просил разузнать, что с ней, а в ответ тишина. Я так понял, что у него дел по горло, он замотался и попросту забыл о моей просьбе. Но были бы плохие новости, они бы, ясное дело, до меня бы быстро долетели». Поспешил к себе и с нетерпением вскрыл конверт. Эмма извинялась, что давно не писала, учеба поглотила с головой, писала курсовик, моталась по субботам в Брянск на консультации. Она прислала всего одну статью, но какую? Про солдата, который честно отдает долг родине уже полтора года. Как он служит, как он гордится своими командирами, которые в таком же возрасте, как он сам сейчас, воевали на фронтах Великой Отечественной. Рассказывает ей восторженно, когда видится, какие подвиги они совершали в этом возрасте, как им гордятся родители, как его ждет девушка уже полтора года, почему ждет и как им тоже гордится, как ее младшие братья его боготворят. Написано было так патриотично, так вдохновенно, что мне самому в армию захотелось. Ясное дело, по мотивам ее отношений со Славкой статью написала и смогла передать словами все эмоции, что чувствует к нему. Сразу отправился в кабинет оформлять статью. Замечательно написано, у Эммы определенно талант. Незачем такому тексту долго вылеживаться, завтра же отвезу статью в редакцию. От себя добавил, что в мирное время не все ценят армию, а очень напрасно. Во-первых, никто не знает, что будет впереди. А если завтра война, а во-вторых, подготовленная, боеспособная, технически хорошо вооруженная армия. Это гарантия безопасности любого государства, и нашего, в том числе. Кто бы что ни говорил, а добро должно быть с кулаками, чтобы иметь возможность защищать от тех, кто понимает только силу, и себя, и тех, кто слабее. Рабочее название статьи придумал «Народ и армия едины». Если что не так, редколлегия поправит. Указал в конце по материалам Эммы Липкин, ты положил статью сразу в портфель, чтобы не забыть завтра. Посмотрев на часы, решил сегодня же сходить на почту и отправить ей перевод, чтобы завтра время не терять. Москва. Партком завода «Серп и молот». У Вагановича в исполкоме Святославля осталось несколько бывших коллег из особо приближенных, которые поддерживали отношения с ним. Во-первых, они считали себя ему обязанными за то, что избавил, как они считали, от проблем с ОПС. А главное, они думали, что, несмотря на все сложности, он ушел в Москву на повышение, а это очень много говорит о его связях и возможностях. Ваганович и сам охотно поддерживал эту версию невинными, но многозначительными фразами. Вот и сегодня ему позвонил из Святославля начальник отдела торговли и услуг Горлов. Новости рассказать и заодно о себе напомнить. Вряд ли вы знаете, Аркадий Павлович, главного энергетика наш Белевичева, поинтересовался он. Директора завода Руднева знаю, само собой. А главного энергетика, Ваганович напряг память, но нет, главный энергетик небольшого завода и первый секретарь горкома партии, им и пересечься-то негде было, может, в лицо и знаю, а так нет, не припомню, арестовали его, короче, Аркадий Павлович, серьезно вот, у вас там жизнь бьет ключом, Александр Борисович, и за что арестовали, это просто цирк, оказывается, он несколько лет подряд два раза в год выписывал материалы на перекладку несуществующего коллектора. Выдает. А как он так умудрился? Два раза в год одни и те же работы проводить. Все гениально и просто. Сначала у директора материалы на ремонт коллектора выписывал, Потом он в отпуск уходил, и Левичев с тем же самым к его заму шел. А где там этот коллектор? Он же под землей. Раскапывать, что ли, будешь? Ну, так-то да, озадаченно поглаживал подбородок Ваганович. И на чем он спалился? Да кто ж его знает? Оп, с этим делом заинтересовалась. Сигнал, видать, получили от неравнодушных граждан. Этот же идиот у себя возле дома из выписанных блоков гараж выстроил и еще там что-то. Правда, идиот. О чем он думал? Ну, формально, дом-то бывшей жене принадлежит, они в разводе. Ты смотри, не совсем идиот, усмехнулся Ваганович. Но это его, все равно, не спасло, ответил Горлов. Весь город гудит. Да уж, спасибо тебе, Александр Борисович, что не забываешь старого друга. Что вы, Аркадий Павлович, всегда рад вас слышать. Они попрощались, а Ваганович задумался, положив трубку. Это же каким придурком надо быть, чтобы похищенный материал у себя оставить, не мог продать и обычный кирпич купить, а, вообще, идея-то, и правда, гениальная. Подземный коллектор, ремонтируй его хоть каждый год, кто проверит. Главное, быстро материал избыть с рук и все шито-крыто, вывести их подальше, накладные только нужны для ГАИ. Тут к нему заглянул на огонек главный энергетик Лосев. «Приветствую, Аркадий Павлович». С довольным видом зашел он к приятелю и поставил ему на стол бутылку кубинского рома. «Конец дня, можно и чуть-чуть расслабиться с чашечкой чаю. А давай, Вадим Матвеевич», — сделал радостное лицо Ваганович и поднялся, беря в руки кипятильник. «Мне друг сейчас звонил со старой службы. Он до сих пор отдел торговли и услуг в горисполкоме возглавляет. У них там такое. Что случилось?» Не скрывая своего любопытства, спросил Лосев. «Сейчас все расскажу, Вадим Матвеевич. Это просто гениально. Москва. Квартира Брагиных-младших». Вернувшись с работы, женя посадила Лару рисовать на кухне, а сама привычным движением поставила на плиту сковороду и зажгла газ. «Скоро придет муж с работы, надо успеть приготовить ужин». Рожки еще утром сварила. Она достала из холодильника кастрюлю, и в ней дуршлаг с рожками. «Сколько макароны не промывай, они все равно слипаются», вслух произнесла она, приподняв крышку. «Ай-яй-яй», погрозила рожком Ларочка маленьким пальчиком. «Ничего, мы сейчас их победим», шутливо воскликнула женя и достала из холодильника молоко и яйца. «С колбаской», попросила малышка. «Хорошо», потрепала ее по голове женя и достала вареную колбасу. Когда Костя пришел, женя уже купала малышку. Он сам поужинал и сел заниматься. Когда женя уложила Ларочку, она подсела к мужу за стол на кухне. «Отец не сможет помочь Мишке. Тебе надо своего отца просить. Жень, неудобно мне. Он и так нам квартиру купил, машину отдал. Как я еще о чем-то буду его просить? Ну, при чем здесь мы? Мы же не для себя просим», возразила ему женя. «Откуда ты знаешь? Может, он и сам захочет просто хорошим людям помочь и маленькому Мишке. Жень, просто так ничего не делается. Он же будет своим положением пользоваться, а этим нельзя злоупотреблять. Если ты кого-то о чем-то просишь, ты становишься его должником. Понимаешь, услуга за услугу. Вот зачем отцу это? А, может, артисты и отблагодарят его за помощь. Может, отблагодарят, а может и не отблагодарят. Все равно, тебе надо поговорить с отцом», настаивала женя. «Откажет, так откажет. Будем дальше что-то думать. За спрос денег не берут». «Хорошо, хорошо, я поговорю», сдался Костя с несчастным видом. «Хочешь, я с тобой поеду?» предложила женя. «Не надо. Если ему неудобно будет при тебе меня послать, он только разозлится. Правда? Ну, ладно», насупилась женя. «А когда ты поговоришь?» «В выходные. Это долго. И что теперь, мне после работы к нему ехать?» Неприятно удивился Костя. «После Верховного Совета можно заехать», предложила она. «Оттуда до Сокольников ближе, чем со стройки. У тебя же завтра, как раз, смена там». «Фух, женя», устало выдохнул Костя. «Сама неугомонная и всем вокруг покоя не даешь. Бе-бе-бе», улыбнулась она и чмокнула его в нос. «Только не говори, что мы к моему отцу уже обращались, и он не смог помочь». Он намекнул, что между ними черная кошка пробежала. «Надо же, и по какому они, интересно, поводу, поссориться-то могли? Сам-то веришь, что хоть один из них нам расскажет?» «Ну, нет, согласен. Москва, дом Ивлевых». Вечером мы с Иваном Алдониным и Ксюшей спустились к художникам. Ксюша не смогла пройти мимо такого события и поставила нас с Иваном перед фактом, что идет с нами. Работа предстояла колоссальная, и для меня было приятно то воодушевление, с которым они все обсуждали предстоящий проект. Михаил Андреевич уже договорился в театре, что ему сошьют костюмы по эскизам, чтобы они могли с Еленой Яковлевной выписать их в деталях. «Возьмем у них манекены на прокат», — радостно делилась художница. «Поставим их в нужных позах». «Вы уже все продумали?» — поразился я. «Это так интересно», — воскликнула Елена Яковлевна. «Мне еще никогда не приходилось писать портреты людей, которые умерли 1000 лет назад. Вам бы ко мне в институт подъехать, посмотреть украшения», — предложил Иван. «А пофотографировать можно будет?» — спросил художник. «Конечно», — кивнул Иван. «Только нам бы сразу и со специалистом по костюмам поговорить. Я завтра все узнаю и вечером к вам еще раз зайду». «Ладно, будем ждать», — улыбалась художница. «А-а-а», — вдруг заныла Ксюша. «Мне так завидно. Я тоже хочу Мадонну писать. Куда тебе на 8-м месяце?» Удивленно посмотрел на нее Иван. «Ксюша, дорогая, там всем работы хватит», — поспешила успокоить ее Елена Яковлевна. «Вопрос только в том, позволит ли тебе малыш писать?» «Мы ушли», — пожелав Бобровым спокойной ночи. Ксюша уходила с таким несчастным видом, что я не выдержал и рассмеялся. «Ребенок подрастет, и будешь делать мини-копии разного размера с этого большого полотна на продажу туристам. Тебе еще это так надоест?» «Не надоест», — уверенно ответила она. «Это же история. Посмотрим, посмотрим», — улыбнулся я. Глава 21. Москва. Съемная квартира Вагановичей. После 3-комнатной квартиры в Святославле жить в однушке было сложновато. Хорошо еще в теплое время года можно было на балконе спокойно посидеть с коньяком в чашке, чтоб соседи не завидовали, покурить, о жизни подумать. Вагановича сегодня очень порадовала реакция главного энергетика завода Лосева. У него так глаза загорелись, когда он ему рассказывал, как его коллега из Святославля ежегодно несуществующий коллектор ремонтировал. Ваганович уже даже придумал, кого он предложит Лосеву в качестве покупателя выписанных на такой же ремонт в Москве материалов, чтобы претендовать на свою долю малую. «Сведу их, а сам участвовать ни в чем не буду», — думал он. Единственное, Алира Ива назначили начальником отдела учета материалов. «Может, этот выскочка сорвать мне планы? Хватит у него ума в этой схеме разобраться? Хотя, что тут разбираться? Если мне рассказали о ней, то и ему может шансов рассказать. И вообще, опасно такого гада за спиной иметь. И сам не ворует, и другим не даст. Убрать бы его с завода к чертовой матери. А лучше, вообще, посадить. Заодно и с Шанцевым поквитаюсь, они же друзья. И мне спокойней будет. Ни один же Лосев будет с моей подачи мутить». В среду с утра отправился в редакцию через ближайший гастроном. У Веры, как всегда, в хаосе рабочего дня, не оставалось времени позаботиться о себе самой. Я уже привык, что она мои статьи читает и одновременно жует что-то из моих гостинцев. Показала она мне большой палец вверх. Призыв же сейчас — очень актуальная тема. Дочитав до конца статью, она удовлетворенно кивнула головой. Очень вовремя. Потрясла она листами передо мной. Молодец. Это опять по материалам Эммы Липкин статья написана, решил уточнить я, ради справедливости. А помню, помню, — кивнула она, и мы вышли в коридор. В этот раз она то ли забыла про оставшийся мешок с письмами, то ли решила, что он еще недостаточно полон, но мне удалось покинуть редакцию налегке. Выйдя из редакции, вспомнил, что обещал Марату купить что-нибудь антикварное для Иши. Был еще вариант его самому к антиквару отправить, но я не решился. Марат еще совсем зеленый в такого рода вопросах, ляпнет где-нибудь что-то не то про Некредина, из-за чего у того проблемы начнутся. Бизнес же у него незаконный, как и подавляющая часть любых бизнесов в СССР нынешнего времени. Так что лучше сам ему куплю подарок для Иши. Не откладывая этот вопрос в долгий ящик, сразу и позвонил антиквару. Некредин пригласил меня на завтра, и я со спокойной совестью отправился работать в спецхран. Москва, МГУ. С утра Регина опять пришла в деканат, не оставляя надежды поговорить лично с деканом. Но ее ждало разочарование. Методистка заявила ей, что Андреева вызвали в ректорат, и когда он появится, неизвестно. Она простояла в коридоре перед деканатом до обеда, боясь отойти хоть ненадолго. Много думала о том, что ей делать дальше. В конце концов, не дождавшись декана, она решила идти к Володину. С чего он взял, что с ней можно вот так поступать? Пусть компенсирует ей убытки. Москва. Портком завода «Серп и молот». Не дожидаясь конца дня, к Вагановичу зашел Лосев. «Я все думал над той историей с коллектором, Аркадий Павлович», — Подсел он к нему поближе. «Это, на самом деле, гениально. Кто проверит, кому это надо? Эту схему где угодно можно реализовать, да хоть в Москве. Я так понял из вашего рассказа, что в Святославле главный энергетик прокололся на том, что оставил у себя выписанные материалы. Глупая ошибка, конечно». Лосев старался не говорить прямо, словно и непонятно Вагановичу, что он решился, и от общих размышлений готовится перейти к конкретным действиям. «Ну-ну, пусть осторожничает, это намного полезнее, когда воруешь, чем безбашенность. Ну, да, от улик надо сразу избавляться. Если бы он продал эти блоки и на вырученные деньги купил кирпич, будто бы, на свои кровные, ему бы все с рук сошло», — подсказал Ваганович. Он умел терпеливо ждать удобного момента, когда клиент дозреет. Тем более, что он был уверен в том, что Лосев заинтересуется этим случаем и сам к нему придет за советом и помощью из-за отсутствия опыта. Но теперь важно было его не спугнуть и не дать понять, что он заинтересован во всем этом как бы не больше его самого. Ваганович уже придумал себе нишу в этой схеме, чтобы оказаться в доле, но важно, чтобы Лосев сам попросил об услуге. Тогда с него содрать можно будет больше. «Аркадий Павлович, ну а как избавиться? Это же покупатели надежные нужны. Ну, да, и желательно откуда-нибудь издалека, чтобы увезли материалы, и с концами», — согласился Ваганович со скучающим видом. «Во-во, а где их взять, таких покупателей? Ну, чисто теоретически», — осторожничал главный энергетик. «Ну, раз теоретически, то я, опять же, чисто теоретически, мог бы тряхнуть своими старыми связями, с видом, говорящим о том, что делает одолжение», — проговорил он. «А что вам нужно сбыть? Не знаю еще, надо подумать. Ну, вы мне скажите, чего, сколько, за сколько, а я поищу купца за долю малую». «Спасибо, Аркадий Павлович», — обрадовался Лосев. «И раз уж вы согласились помочь, то давайте тогда уже откровенно говорить. Это все было не теоретически, а вполне себе практически. Давайте все же не обсуждать, кто и чем конкретно будет заниматься, кроме того, что касается именно моих действий», — сразу обозначил Ваганович свои условия. «Я по-прежнему, в отношении того, что не сам буду делать, могу только давать теоретические советы. А вот что касается того, что я буду делать сам, то сразу дам практический совет. На груз какие-нибудь накладные нужны будут для ГАИ, чтобы его спокойно увести подальше». «Сделаем», — махнул рукой тот, — «как возврат пересорта какого-нибудь на производство оформим». «Хорошо», — кивнул Ваганович, стараясь ничем не выдать свою заинтересованность. «Ну вот еще немного из теории. Вадим Матвеевич, материалы лучше выписывать на объекты, расположенные подальше от глаз начальства. Пионерлагерь какой-нибудь, заводская база отдыха. И работы там, все равно, надо какие-то проводить, чтобы и людей в командировку отряжать, чтобы все чин-чином было по документам, не подкопаться. И желательно только на частичные работы людей с завода вывозить. Они, к примеру, землю раскопают под проведение работ, и все на этом уехали. Их спросят, велись ли работы по коллектору, они подтвердят. А на монтаж конструкции лучше стороннюю организацию нанять, под предлогом, что свою технику дорого так далеко от Москвы гонять. Сами понимаете, что вот эти уже ничего делать не будут, кроме как эти ямы засыплют. Деньги хорошие за монтаж получат, а работать не надо, будут заинтересованы в том, чтобы помалкивать. А еще лучше сказать им, что руководство передумало в этом году прокладывать коллектор, так что надо просто все закопать, чтобы дети в ямы не падали». «Понимаю, Аркадий Павлович», — озадаченный такими нюансами, — кивнул Лосев. «Москва, редакция газеты «Труд». Главный редактор Генрих Маркович Лендер второй раз перечитал статью Ивлева про армию и отодвинул от себя. Он никак не мог принять решение, снял очки и устало потер переносицу. В конце концов, он потянулся к записной книжке и нашел телефон знакомого генерала из политуправления Министерства обороны. Мужчины были когда-то соседями, дружили и продолжали перезваниваться по случаю. «Федор Данилович, совет твой нужен», — перешел к делу Лендер, обсудив с другом семейные новости за целый год, в течение которого они не встречались и не созванивались. «Принесли статью сегодня про армию, и журналист хороший, давно у нас печатается, но взял в соавтора девчонку. И статья патриотичная, и слог хороший, но, понимаешь, простенькая она какая-то слишком. Вроде, надо боевой дух поднимать, еще и призыв же сейчас. И вроде статья этому соответствует, но не могу принять решение. Вот, сижу, не знаю, что делать, печатать, не печатать, а ты можешь мне прислать эту статью посмотреть, уточнил генерал. Ну, конечно, Федор Данилович, спасибо тебе огромное, через час все будет у тебя. Москва, Гагаринский райком. Так и не дождавшись декана, Регина отправилась к Володину. Она всю дорогу думала, как будет себя с ним вести, решила, что лучше всего свалить все на Головина, мол, это он сказал, что бояться уже нечего, успокоил ее, вот, она и не стала ничего предпринимать. Юрке уже все равно, думала она, из партии уже вышибли, с должности тоже вот-вот попросит, а мне надо жизнь свою как-то устраивать. И если Володин спросит, зачем я Головину все рассказала, отвечу, что он сам мне еще раньше во всем признался, так что я никого не подвела. Расчет ее был на то, что Володин сочтет, что худой мир лучше крепкой ссоры. Он поможет ей, а она не пустит в ход свои знания. Но ее ждало разочарование. Володина на месте не оказалось, и когда он появится, не могла сказать даже его помощница, которая, к ее радости, приняла ее очень приветливо. Регина скромно уселась на стульчике в приемной, надеясь, что ждать долго не придется. Но уже и дважды чай с конфетами и печеньем выпила, приняв угощение от помощницы, а его так и не было. Прождав в общей сложности два с лишним часа, она начала волноваться. А что, если и Володина она сегодня не застанет? Что ей завтра делать? Идти с утра в МГУ караулить декана или ехать сюда караулить Володина? Она так и не приняла никакого решения. Рабочий день закончился. «Пора домой, Региночка», — сказала ей Ольга Константиновна. «Домой ему теперь звони, раз так срочно». Регина поднялась и с сожалением вышла из приемной. Не могла же она признаться, что не знает домашнего номера Володина, своего якобы дяди. «Святославль, Верунчик, а можешь мне свою блузочку испанскую одолжить?» — спросила Оксана методиста на работе. «Я только в Москву съезжу и в понедельник принесу. Под нее комбинация белая нужна», — улыбаясь, ответила ей подруга. «Уже купила», — загадочно улыбнулась Оксана. «Французскую с кружевами». «Ох, Оксан», — покачала головой Вера, всю неделю наблюдавшая за этими сборами. «Ты хоть дай знать, если в Москве решишь задержаться, как у тебя там дела?» «Ну, это уж как получится», — рассмеялась Оксана, озорно прищурившись. «Москва. Партком завода «Серп и молот». Когда Лосев ушел в приподнятом настроении и приятном возбуждении, Ваганович понял, что долго он себя ждать не заставит. «Надо возобновлять рабочие контакты», — подумал он и нашел телефон знакомого с брянской стройбазы, с которым имел дела еще в свою бытность вторым секретарем Святославского горкома. Уже несколько лет прошло с момента последнего их личного контакта с Мамонтовым. Став первым секретарем, Ваганович свел с ним Горлова из отдела торговли и услуг горисполкома, чтобы самому нигде не светиться. Эх, знать бы, что пригодится, поздравлял бы его, хоть раз в квартал с какими-нибудь праздниками, все в курсе был бы, где он сейчас, чем живет. Столько воды уже утекло. Может, он на пенсию ушел, или на повышение, а могли и посадить запросто, учитывая то, чем они занимались. «Максим Ильич», — радостно переспросил он, не поверив, даже, сперва, такой удачи. «Это вы, а сколько лет, сколько зим?» Послышалось с того конца провода, стоило ему только представиться. «Аркадий Павлович, где вы сейчас?» «Слышал, вы в Москве, где именно обосновались?» «Ничего себе, у нас земля слухами полнится», мысленно удивился Ваганович и охотно выложил свою традиционную версию о том, как ему надоел Святославль, и он решил перебраться на работу в столице. Они использовали простейший шифр в своих делах. Мамонтов возглавлял стройбазу, и Ваганович просто делал вид, что нуждается в стройматериалах, которые он собирается ему продать. Они спокойно обсуждали их стоимость, какая машина нужна и прочие детали сделки. «Я на новой работе сейчас, восстанавливаю прежние связи, Максим Ильич, на случай, если понадобятся стройматериалы», объяснил он и сразу намекнул, о чем идет речь. «Вы меня так выручали на прежнем месте работы, буду рад и впредь помогать», заверил его Мамонтов. «Всегда обращайтесь, с удовольствием помогу хорошему человеку, спасибо вам огромное, очень был рад вас слышать». Они тепло попрощались в предвкушении предстоящих барышей. «Главное, не спешить», успокаивал он сам себя. «Осторожность и безопасность в первую очередь. Эх, как же не повезло, что Ахмат Элироев здесь же оказался. Надо выяснить, чем его отдел занимается. Нет, чтобы серьезные дела делать, надо все же убирать его с дороги, с ним не договориться, подставить бы его как-нибудь, но я сам тут без году неделя, никого не знаю, кому можно доверять, кому нет, с другой стороны, и он же точно так же, его здесь никто не знает и поверит во что угодно, как же мне с ним разобраться-то, проще всего было бы украсть что-то и ему подбросить, вот только проблема, никогда не занимался настоящим воровством, только у государства, а это не в счет. Совсем другой опыт, у людей красть опасно, попадешься без опыта и сам вылетишь с волчьим билетом вместо лираева, еще неплохой был бы вариант настроить его же сотрудников против него, чтобы их руками убрать его из отдела, но это надо опять же их хорошо знать, чем живут, что хотят, и работают там все же люди интеллектуального труда, с такими сложно договориться, жаль, что Алироев цехом не руководит, тогда можно было бы работяг каких-нибудь пьющих подкупить, чтобы жалобу на него написали, ящик водки проставить, и что угодно напишут, но это, опять же, надо хорошо этих работяг знать, чтобы быть уверенным, что они не сдадутся всеми потрохами после первого же наезда на них, нет, тоже не вариант, а может, ему литературу антисоветскую подкинуть, и в КГБ стукануть, что он людей агитирует против советской власти, но чтобы подкинуть кому-то антисоветскую книгу, ее надо где-то взять, как бы в процессе поисков самому КГБ в руки не попасться, нет, надо что-то еще придумать, менее рискованное для себя, спешка в таких делах опасна, Ваганович просиял, когда ему пришла в голову еще одна мысль, надо Лосева к этому вопросу подключить, как только первые деньги с ним поделим, мы с ним тогда уже не просто друзьями станем, а подельниками, и он тоже будет заинтересован в том, чтобы принципиальный человек не сидел на такой опасной для нас должности. Он же тут все и про всех знает, что-то точно посоветует. Румыния, Бухарест. Ну, что там наша звезда, когда работать собирается? Спросила Валерия Николаевна Андриянова, когда он подошел к ней после объявления результатов второго дня конкурса. Зимченко и на завтра еще записался, наконец решился сказать он ей. Как это, Галия, получается... Что же, и завтра не придет с книгами сидеть вместо меня? Потрясенно уставилась на него Белоусова. Ну, вот, время 16:00, а они только освободились, развел руками Андриянов. Сначала всех выстроили, отобрали 30 человек, заставили ходить туда-сюда. Он уже не стал ей объяснять, что второй день подряд наблюдает за конкурсом и чем дальше, тем больше удивляется, насколько это непростое дело для всех. Те же манекенщицы столько часов на ногах проводят, пока жюри работает. Это тебе не за столом сидеть, кофе с пирожными уплетать. Черти что, продолжала возмущаться она. Сидишь тут, сидишь, сил на магазины не остается, а она еще в музей готова идти. Я, может, тоже в музей хочу. Это у советской делегации вчера была самая обсуждаемая новость. Мол, все люди как люди, свободное время после первого дня конкурса захотели провести в магазинах. А Ивлева в музей попросилась. Ее, естественно, не пустили, сказали, что если бы хоть человек 10 захотела в музей, тогда еще можно было бы подумать над ее просьбой. Конечно, зачем ей по магазинам, если ей целый чемодан с подарками надарили, едва приехала. Андриянов сегодня хотел выступить в роли ее спасителя и тоже проголосовал за экскурсию в музей. Но даже с его авторитетом продавить эту идею оказалось невозможно. Все остальные решительно в музей идти не хотели, а сопровождающие делегацию офицеры под прикрытием не хотели разбиваться на две группы, в одной из которой будет всего 2 человека. Даже при всех связях Андриянова ссориться с сотрудниками КГБ по такому поводу точно не стоило, вот он и не стал. Тут мимо них потянулся народ из зала, кто-то со счастливыми лицами, кто-то с огорченными и разочарованными. Все уже устали и проходили мимо книг, не особо интересуясь. Вскоре показались и представители советской делегации. Галия недовольно окликнула Валерия Николаевна Ивлеву. «Ты собираешься, вообще, меня сменить когда-нибудь?» «Ни разу за 2 дня не подошла. Ты о чем думаешь, вообще?» Галия растерянно остановилась рядом с ними, красивая, с макияжем, прической, на каблуках. Андриянов засмотрелся и не сразу нашелся, что сказать, чтобы разрядить обстановку. «Господи, ну что эта грубая баба несет?» Только подумал он, и сделал несколько шагов в сторону от стола с книгами и Белоусовой, мол, я не с ней и знать ее не знаю, чтобы Галия точно поняла, что он к словам ее начальницы никакого отношения не имеет. Зато не растерялась представитель Министерства бытового обслуживания Корчагина, глава их делегации. А при чем здесь, вообще, вы? Остановилась она перед столом, уставившись на Белоусову, как факир на кобру. Товарищ Ивлева сюда приехала в качестве модели работать, а не с вашими книгами стоять. Здесь она вам не подчиненная и не надо на нее свои обязанности перекладывать. Пойдем, Галия, повелительным тоном велела она то и увела ее, подружески подталкивая в спину. Нет, вы это слышали? Повернулась Белоусова к Антону. Ну, а что вы хотели? Мы и действительно, ни к ним, ни к их делегации никакого отношения не имеем. Достал он чемодан из-под стола, намекая, что пора бы им отправиться в гостиницу. Формально Корчагина права. Это черти что. Сорвала злость Белоусова на первой попавшейся под руку книге, швырнув ее в чемодан. Ишь, стерва какая. Злилась по дороге Корчагина, которой Галя уже успела рассказать о том, кто виноват в том, что она так поздно начала оформляться. Мало того, что спрятала наш запрос от всех, так еще и работай за нее. Ой, а что же теперь делать-то, Элла Родионовна? С беспокойством спросила Галия. Я бы и помогла ей, чтобы не усложнять наши отношения. Но все же видят, я так занята, что не могу ей помогать. Вот еще не хватало. Была бы она тебе хорошей, доброй коллегой, я еще поняла бы. У нее муж в КГБ работает, она ему информацию на всех собирает, чтобы у него карьера двигалась, решилась Галия на дальнейшую откровенность после того, как Корчагина ее защитила при всех. Только этого не хватало, озадаченно взглянула на нее глава делегации, но, немного помолчав, добавила, хотя, ну и что, я бы такую дрянь уже давно проучила, скормив ей и ее мужу какой-нибудь бред сивой кобылы, чтобы над ними вся Лубянка со смеху валялась. Галия удивленно посмотрела на нее, совершенно не ожидая от добродушной женщины такого коварства. Но когда их взгляды встретились, они прыснули со смеху и долго хохотали в полный голос. Москва. Редакция газеты «Труд». Генрих Маркович, перезвонил в скорости генерал Ветров из политуправления. Ну, прочел я твою статью. Замечательная статья, печатай, не сомневайся. Я тебе ее обратно, кстати, уже отправил. Очень трогательная. Я в газетах, вообще, ничего подобного не читал. Вот и я засомневался, признался главред. И напрасно. Ты думаешь, солдаты и офицеры на службе думают только о том, как им врага победить. Почти у каждого в нагрудном кармане, чтоб ты знал, письма из дома и фотографии любимых. И им очень важно знать, что дома ждут, и тобой гордятся. Понимаешь, не все могут так глаза в глаза друг другу это сказать, а иногда, бывает, очень надо это услышать. Иногда, это выжить помогает. Я понимаю, о чем ты говоришь, сказал Ландер, прекрасно знавший о многочисленных миссиях советских военнослужащих в очень неспокойные районы земного шара. Это очень сильная статья. Бери эту девушку на заметку, пусть пишет, и про армию пусть пишет. А как статья эта выйдет, я ее министру обороны покажу. Мы только недавно обсуждали меры по усилению воспитательной работы с молодежью. Генерал не стал уточнять, что они конкретно обсуждали с министром обороны, но главное, он дал добро на выход статьи в свет, сказав, что, если вдруг кто будет против, на него можно смело ссылаться. Так что Ландер со спокойной душой попрощался с ним. Москва, квартира Брагиных старших. Костя сразу, как пришел на службу в комитет по миру, позвонил отцу и попросил разрешения заехать к нему вечером. Он весь день мучился, как отец отнесется к его просьбе. Когда он приехал к ним, жена отца Нелли усадила их обоих ужинать и увела Валюху, чтобы дать им поговорить. Однако Костя долго не мог подобрать слова. «Пап, тут такое дело», — начал, в конце концов он, понимая, что нет смысла дальше тянуть, у Ларчонка друг остался в детском доме, Мишка. «Нам его не отдали», — взглянул он с опаской на отца. «У нас с ним разница в возрасте меньше 16 лет. Так Женька моя ему приемных родителей нашла в нашем доме. Хорошие люди, артисты театра «Ромен». И жилплощадь есть, и характеристики отличные. А им в усыновлении отказали. Там нашла коса на камень, как наш Паша Ивлев сказал. Он ездил узнавать, почему им отказали. Понимаешь, артистов жалко, мальчишку жалко. Ларчонок про него еще каждый день спрашивает». А комиссия уперлась. «Что нам делать, а? Что ж вы сразу-то не сказали?» Недовольно ответил ему отец. «Беспокоить не хотели», — смущенно ответил Костя, не ожидавший от него такой реакции. «Это все пустяки, не тот случай, где может быть проблема. Тем более, если люди уважаемые, а не так как вы, студенты, взять ребенка хотите. И ребенку нужен друг, и вам будет легче, если она меньше психовать будет. А она уже совсем не психует, выпрямился Костя. Угу, я помню, как она от меня пряталась. Мы на детской площадке гуляем каждый день с другими родителями, возразил ему сын. Она уже давно никого не боится. В самом деле, с интересом посмотрел на него отец. Давно мы у вас не были. Тут на кухню зашла сестра и вручила Косте целую сумку игрушек. Передай это Ларисе от тети, важно произнесла она. Спасибо, Валюх, на автомате взял он сумку. От какой тети? От меня, с серьезным лицом ответила она и вышла с кухни. Костя с недоумением смотрел маленькой сестричке вслед до тех пор, пока отец не начал тихо смеяться. Глава 22. Москва. В спецхране работал часов до 4, пока чувство голода не затмило все остальные. Не стал себя больше мучить, а то и до гастрита так можно доработаться. Вернувшись домой, заметил, что почтовый ящик не пустой, нашел газету и открытку. Открытка от Тимура и Виолетты. Блин, нас приглашают на свадьбу. 4 августа в Святославль. Ну, вот и свершилось. Почти свершилось. Не заметил, как вбежал на третий этаж. Дома была только мама. Бабушка с Трофимом укатили с мальчишками гулять, а мама кушать на кухне готовила. А ты что, не на работе? Поинтересовался я. Так я же в отпуске с той недели, мне в декрет уже 11 июня. А что ты такой счастливый? Спросила она, и я, улыбнувшись, протянул ей открытку. Ух ты, ну, теперь все понятно. Красивая пара. Мне как раз рожать где-то в это время, заметила она, прочитав приглашение. Давай, садись кушать. Вот же, как всегда, такое совпадение. Надеюсь, мама не родит, когда я в Святославле буду. Оставшиеся минут 40 до тренировки просидел за оформлением записок для Межуева и начал собираться на ЗИЛ. Тут зазвонил телефон. Это оказалась Вера из редакции. Огорошила меня тем, что Эмму хочет видеть заместитель главного редактора. Ваша статья очень понравилась главреду. А я тебе говорила, когда она сможет приехать. Тараторила она. Сегодня же дам телеграмму, чтобы позвонила мне срочно. Блин, у нее еще сессия на носу, озабоченно проговорил я. Попробую выдернуть ее в Москву как можно скорее. И позвони мне сразу. Попросила она, и мы на этом попрощались. Пришлось мчаться на почту. Дал Эмме телеграмму, что жду звонка срочно. На тренировку немного опоздал. Сатчан поделился во время парных упражнений, что Бортко пристроил Головина в 20-й таксомоторный парк. Ездить ему на работу, конечно, далековато теперь, но он на машине, рассказывал он. Талонов на бензин у него будет до черта и должность хорошая, мастер на мойке. Ну что, очень даже неплохо, согласился я. В деньгах, во всяком случае, он вряд ли потеряет, если там столько же машин, как у нас в таксопарке. Если не будет дураком и найдет общий язык с начальством, то сможет хорошо устроиться, добавил Сапчан. Ну, мы для него сделали даже больше, чем он мог рассчитывать, заметил я. Когда мне можно зайти на фабрику? Подожди недельку-две, пусть он дела сдаст, уволится. Бортко договорился, что его по-собственному с фабрики уволит. Тогда тем более, ему ни за что на нас обижаться. После тренировки в раздевалке поговорили с Маратом насчет подарка Ише. Объяснил, что договорился о покупке на завтра, уточнил, чтобы он, конкретно, хотел ей подарить. «Выбери что-то на свой вкус», — ответил Шурин после короткого замешательства. «У тебя и квартира хорошо отделана, и вещи у вас красивые, как на подбор. Уверен, что-то красивое точно найдешь, да без проблем. А в пределах какой суммы? Ну, рублей до 50, важно проговорил он. Нет, до 100, если будет что-то совсем уж особенное. Хорошо, не смог я сдержать улыбку. В четверг мне с утра пораньше уже звонила взволнованная Эмма. Небось к открытию на переговорный пункт прибежала. Поспешил ее успокоить, рассказал, что ее статья очень понравилась главному редактору труда. Эмма, попросили меня передать тебе приглашение посетить Москву. Тебя ждут в редакции, хотят познакомиться. Не может быть, ты, небось, там всю мою статью переписал? С сомнением спросила она. Вот она им и понравилась. Ничего я не переписывал. Добавил от себя немного, не больше трети твоего текста. Развил немного, в продолжении твоих слов, тему армии и ее значения в целом. Но основа статьи – это твой текст, и без него так хорошо не вышло бы. Правда? Недоверчиво переспросила Эмма. И что же мне делать? Брать билеты и ехать? А я тебя тут встречу. Ой, это так неожиданно. То ли еще будет. Собирайся, Эмма. пока сессия не началась, и приезжай на несколько дней. Хорошо, я попробую, не очень уверенно ответила она. Мы попрощались, а я задумался, кому мне в Святославль позвонить, чтобы дали ей волшебного пенделя. Москва, Гагаринский райком. Герман Владленович, а что такое у Региночки вчера случилось? Огорошила с утра в четверг помощница Володина. Уж она вас ждала вчера, ждала. Пока я домой уже не собралась, сидела тут все в приемной. Вот же ж, с досадой воскликнул тот и сразу понял, что надо срочно что-то делать. Эта молодая заноза, наверняка, еще раз притащится. Что же сказать помощнице, чтобы странно не прозвучало, после всех этих визитов Регины к дяде. Впрочем, он быстро придумал, что сказать. Вчера еще от матери ее попало. Ольга Константиновна, не пускайте ее больше ко мне, и вахту предупредите. Она стала слишком на меня полагаться. Ни учебы самостоятельной, ни ответственности за свои поступки. Дядя прикроет, дядя договорится, дядя отмажет. Она уже родителей слушать перестала, надеясь на мою поддержку. Они требуют, чтобы она училась сама справляться со своими жизненными неурядицами. Тем более, что сама их и создает. Я вас так понимаю, Герман Владленович, воскликнула помощница, сочувственно покачав головой. Молодежи, конечно, надо учиться самостоятельности, а не тому, как садиться на шею своим родственникам. Москва, Пролетарский исполком, комиссия по усыновлению. Генерал решил лично поговорить с председателем комиссии по усыновлению и приехал в Пролетарский райисполком с самого утра, чтобы не корректировать собственные планы на день. «Юрий Дмитриевич, понимаю, что мы уже надоели вам со своими просьбами», — обратился он к Исакову, напряженно ожидавшему, что же понадобилось опять генералу. «Но дети требуют вдумчивого подхода, тем более сироты. Тут супруги Данченко, соседи моего сына с женой, хотели усыновить мальчишку из 19-го детдома и получили отказ. А, вот вы о чем?» Заметно увереннее стал себя чувствовать Исаков. «А вы, Лев Борисович, разве не знаете, что они цыгане?» «Ну так и что, цыгане цыганам рознь. Я лично с ними знаком, интеллигентнейшие люди. Я видел их выступление, видел, как они работают», многозначительно посмотрел он на председателя комиссии. «Они годами безупречной службы в театре доказали, что не имеют ничего общего с криминалом. Уж поверьте моему опыту работы в милиции, я преступника от порядочного человека за версту отличу. А что делать с тем, что у него была судимость?» Недовольно спросил Исаков. «Условное, без отбытия наказания, 26 лет назад, да по постановлению пленума от 18 марта 1970 года он признается не имеющим судимости, и это даже в справке не надо было указывать, по большему счету», с явным скепсисом перечислил генерал. «Юрий Дмитриевич, а кроме этого есть еще какие-нибудь причины, чтобы им отказать в усыновлении?» Исаков неприятно удивился, что генерал подготовился к визиту и заранее выяснил все о судимости Якова Данченко. Это означало, что он всерьез заинтересован в этом усыновлении, тем более лично приехал. И то, каким скептическим тоном он говорил об этой судимости, тоже многое объясняло. Оценив ситуацию, Исаков вынужден был вслух признать, что иных причин для отказа супругам Данченко нет. «Юрий Дмитриевич, если комиссия по усыновлению пересмотрит свое решение по ним, вы осчастливите кучу народу, а главное, поступите по справедливости». «Хорошо, мы рассмотрим заявление Данченко повторно», – нехотя ответил Исаков. «Но, если оставшиеся члены комиссии будут против, я ничего не смогу сделать, а вы объясните им, что тут есть еще один немаловажный момент», пригнулся к нему поближе через стол генерал. «Очень бы не хотелось, чтобы куда-то просочилось, что вы ориентировались на национальность заявителей при принятии решения. Это будет большой скандал, вы же понимаете?» «Понимаю», — ответил Исаков, пристально вглядываясь в лицо генерала и пытаясь понять, что это сейчас было. «Уж больно похоже на угрозу. Сделаю все, что в моих силах», — пообещал он, не отводя взгляда. «Спасибо вам большое», — поднялся, улыбаясь, генерал и протянул ему руку. Исакову ничего не оставалось, как пожать ее на прощание. Но едва генерал вышел за дверь, председатель комиссии негромко выругался. Все это ему очень не нравилось. «И как теперь объяснить членам комиссии, — думал он, — почему я неделю назад убеждал их, что Данченко недостоин взять ребенка, а сегодня, вдруг, стал достойно наплевать? Так и скажу, что за этих цыган генерал милиции хлопотал. К Кто ж знал, что у них такие связи окажутся? Это все тут же поймут. Кто же в здравом уме захочет переть против генерала милиции? Мало ли что в жизни случится. Москва. УВД Пролетарского района города Москвы. Итак, товарищи, сотрудник Загорского музея Мешков вынес вчера штемпели и передал их Погашеву. Мы вышли с вами на финишную прямую, оглядел начальник ОПС подполковник Градов собравшихся сотрудников своего отдела и угрозыска. Руководством принято решение произвести задержание сегодня же сразу всех подозреваемых. Мешкова в Загорском музее, Каменщикова в морге городской Мытищинской больницы и Погашева во время встречи с майором Барановым. К сожалению, наружка потеряла Погашева в ГУМе, но не считает, что он заметил слежку и стряхнул хвост. Просто не повезло, новые итальянские сапоги выкинули, и сквозь эту толпу, что рванула к кассе, не смогли пробиться вслед за объектом, не вызывая подозрений. Приходится предполагать, что штемпели либо при нем, либо на квартире у Голубевой. Хотел бы напомнить, взял слово майор Баранов, что лейтенант Миронова давно уже не была в парикмахерской, где работает Голубева. Это может спугнуть Погашева. Он довольно проницательный. «Что ты хочешь сказать?» – спросил его начальник угрозыска подполковник Овсянников. «Что надо сегодня ей снова туда съездить?» «Да, полагаю, что лейтенанту Мироновой надо звонить и записываться сегодня к Голубевой от греха подальше», – ответил Василий. «А то мы в понедельник в последний раз там были». «Так, ну, зерно истины в этом есть, конечно», – поддержал его Градов. «Только я не вижу смысла вам обоим сегодня туда ехать. Ты, майор, нам здесь сегодня будешь нужен. Пусть Миронова одна съездит, как будто у тебя какие-то дела до встречи с Погашевым в ресторане появились. Но на саму встречу, пусть пожалуется, что он ее не берет. Уверен, что Погашев тоже свою подружку не возьмет, ни к чему ему, чтобы она увидела, какие суммы между нами ходят», — согласился Василий. «Значит, Миронова, звони, записывайся». Как ни в чем не бывало, решил Градов. «Поедешь одна и скажешь Голубевой вот это все, что мы тут обсуждали, что сегодня пролетаешь мимо ресторана». «Хорошо, Александр Демидович», — кивнула она. «К 11 приехал к антиквару. Вы, Павел, ко мне уже, как на работу ходите?» Радостно приветствовал он меня. «У кого в этот раз юбилей?» «Не юбилей, но тоже очень важная дата, Илья Павлович. Девушке Шурина исполняется 18. И кто же у нас эта счастливая барышня? Студентка экономфака МГУ. О, да, и к тому же она иностранка. Так, значит, ей понадобится вывести этот подарок из страны?» Сразу стал серьезным Некредин. «Ну, я бы не стал исключать такую возможность». «Так-так, тогда сразу исключаем антикварные посуду, книги, музыкальные инструменты, часы. А что же тогда остается?» «Великолепный жестовский поднос конца прошлого века». Вышел он в соседнюю комнату и вернулся вскоре с подносом, который в традиционной манере был расписан только по краям, а в центре была натуральная картина. «Маленькая пастушка с собачкой. Чудо какое!» – проговорил я, разглядывая. «Я бы и жене такой купил, а больше нету», – виноватым тоном ответил Некредин. «Жаль, а сколько он стоит? 55 рублей. 55, значит, а молодому итальянцу на 25 лет, наверное, ничего не подберем, ему точно надо будет из страны выезжать. Может, что-то просто довоенное. Там тоже много нюансов», – возразил Некредин. «Вещи 20-х годов с революционной символикой тоже может оказаться проблемно вывести. Ну ладно, подарю ему что попроще», – махнул я рукой. «Зачем людям проблемы создавать? А для меня есть что-нибудь такого, как вы любите?» «Пока нет. А что есть?» «Обычные оборотные червонцы». «Ну, давайте оборотные. Сколько их у вас? А сколько вам надо?» «Я бы и 20 взял, если они в хорошем состоянии. Раз он играет со мной по-честному и цену не дерет, то надо вкладывать деньги. Тем более, не сегодня-завтра очередное собрание, еще один конверт дадут. Не солить же мне эти рубли в банках. Один, вон, уже пострадал из-за своих закруток. Один момент». Скрылся антиквар в соседней комнате и вскоре вернулся. «От состояния монеты цена тоже зависит», – посмотрел он на меня многозначительно. «На износ могу хорошую скидку сделать. Мы рассортировали с ним имеющиеся у него, в настоящий момент, 26 червонцев по степени износа. Скидку он, и правда, сделал хорошую, хотя совсем уж слепых экземпляров и не предлагал. Забрал у него все монеты и поднос. С 3000, что я взял с собой, у меня еще и осталось 245 рублей. Москва. Политическое управление МВД СССР. Генерал Брагин был уверен, что вопрос с усыновлением мальчишки будет решен положительно в ближайшее время. Ему очень хотелось сообщить об этом детям, успокоить их. Он позвонил сыну в комитет по миру, но ему сказали, что сегодня не его смена. И тогда он позвонил в прокуратуру. «Здорово, свояк», — приветствовал он прокурора Томилина. «Как дела? Что нового?» «Да вроде все по-старому», — напряженным голосом ответил тот. «Маринка как там? Не остыла? Не знаю. До сих пор на меня злится. Повезло тебе, что я отходчивый», — хохотнул в трубку генерал. «Был я сегодня в комиссии по усыновлению. Сын вчера просил соседям их помощь. Помнишь, на свадьбе у детей артисты выступали? Цыгане, вот, им не дали мальчишку усыновить, который с нашей дружит. И что, ты их убедил, куда они денутся?» Рассмеялся генерал. «Я, собственно, хотел детям сообщить, дай мне Женькин телефон на работу». Прокурор продиктовал по памяти, они попрощались, и генерал сразу позвонил невестке. «Здравствуй, женя», приветствовал он ее и сообщил, что посетил комиссию по усыновлению. Принципиальных возражений у них больше быть не должно, но когда они все оформят, не могу сказать. Заседают они по четвергам. Может, включит этот вопрос в сегодняшнюю повестку, а может через неделю. Тут надо держать руку на пульсе. «Спасибо, Лев Борисович», — начала всхлипывать Женька. «Спасибо вам огромное. Ну, на то мы и родня, чтобы друг другу помогать. Ты на меня всегда можешь рассчитывать, тем более в том, что детей касается. Я директору детского дома прямо сейчас позвоню. Пусть она тоже узнает все». «Подожди, Жень», — остановил ее генерал, так и не сказавший еще самого важного, что запланировал. «Я всегда помогу, чем смогу, неважно, свои дети, чужие. Но я бы хотел и родного внука увидеть когда-нибудь, а лучше нескольких». «Угу», — растерянно промычала она в ответ и поспешно свернула разговор. «Вот, дурацкая ситуация вышла», — расстроился генерал. «А если она, правда, родить не может? Получается, я ей сейчас на больную мозоль наступил? Вот, болван старый, надо было с сыном говорить. Плохо, что у них телефона нет. Надо что-то придумать, а то ерунда какая-то получается. Москва, 20 век, а у сына генерала телефона нет. Разве что хорошо, что с Томилиным впервые нормально поговорили. Не могу долго на него обижаться, да и в принципе, ничего особенно плохого он не сделал. Слабину просто дал, увидев это мелкое страшненькое чудо в детдоме. Ну и ему виднее, на что его дочь пошла бы, если бы не помог ей забрать эту девчонку оттуда. Женька, честно говоря, у него сильно упертая. Во, вся в мамашу, получается. Москва, Гагаринский райком. Не найдя понимания у декана, который настаивал, что добросовестный студент должен не только хорошо учиться, но и соблюдать моральные и этические нормы строителя коммунизма, Регина отправилась к Володину. Она еще вчера выработала стратегию поведения и всерьез рассчитывала на его помощь. Она уже собиралась проскочить мимо милиционера на входе, как всегда, просто улыбнувшись ему, но тут ее ждал очень неприятный сюрприз. «Не велено пускать», — перегородил он ей путь. «Как?» — опешила была она. «Вот так, сказано, пора уже вырасти и стать самостоятельной. Не стыдно на шее у дяди все время сидеть?» Она вышла на улицу, хватая ртом воздух от переполнявшего ее возмущения. «Ну, Володин, ну, сволочь, вот так, значит, ну ты еще об этом пожалеешь». Она ринулась на съемную квартиру и нашла свои записи, что сделала, когда у нее Самидов напился. Переписала все аккуратным почерком и добавила туда всю информацию, что узнала от Головина про трикотажную фабрику. «Вы у меня все еще пожалеете», — скрежетала она зубами от злости и обиды по дороге в ближайшее отделение милиции. Подойдя к дежурному, она заявила ему, что у нее есть информация о хищениях на промышленных предприятиях района. Тот вызвал какого-то лейтенанта и попросил его проверить, что там за информация у девушки. Лейтенант, ознакомившись с заметками Регины, взял у нее все ее данные и поспешно отправился с ее тетрадью в ОПС. «Москва, салон парикмахерская Ворожея. А где твой араб Петра Великого?» — удивилась Лера. «Сказал, что сразу в ресторан подъедет, но меня не возьмет сегодня. Дела у него какие-то с твоим», — недовольно поджала губки Люба. «А мне придется дома сидеть и скучать. Ну и ничего страшного. Мой тоже сказал, что меня сегодня не возьмет», — начала ее успокаивать Лера. «Нам не с руки в мужские дела лезть. Нам главное, чтобы у них шло все хорошо, и они нам подарки дарили». Они обсудили новый Любин брючный костюм. красивый, но в нем так жарко», – жаловалась она. «Даже если пиджак снять, зато крем-плен», – возразила ей Лера, – «и цвет шикарный». Цвет, и правда, был невероятно красивый, морской волны. Люба к нему еще и бусы подобрала из больших белых пластмассовых шаров. Смотрелось очень эффектно. Она сама себе завидовала, глядя в зеркало, пока Голубева колдовала над ее прической. «Спасибо, Лерочка», — сунула она ей пятерку в карман халата уже привычным движением. «Привет, Сереге». «Пока, дорогая, я побежала». Она вышла из парикмахерской и направилась торопливым шагом к метро, как будто торопится. Но отойдя метров 50 от парикмахерской, он перешла на спокойный шаг, на каблуках сильно не разбежишься. Сегодня эта операция закончится и завтра она опять будет ходить в форме. А пока она шла к метро и украдкой посматривала на свое отражение в витринах. «Люба, привет!» — услышала она вдруг и оглянулась. Рядом стоял ее однокурсник по школе милиции Григорий Сойкин. «Гриша, привет!» — обрадовалась Люба. Она была влюблена в Гришу, пока они учились. Да что она, половина девчонок в него была влюблена. Никакой взаимности в такой давке добиться не получилось, но чувства у нее к нему сохранились. «Миронова, ты что, из милиции ушла?» — спросил тот, настороженно оглядывая ее. «Да нет, так надо», — подмигнула ему Люба. «Ага, понял. Ну, ты похорошела», — расплылся в улыбке Сойкин. «Как дела? Рассказывай. Сколько мы уже не виделись. Гриша, надо бы уйти куда-то с глаз долой, а то ты в форме». Быстро прибравшись на рабочем месте, Валерия отправилась домой. Она уже почти дошла до метро, когда вдруг увидела свою клиентку Любу, разговаривающую с молоденьким милиционером. «Опаньки, за что это ее остановили?» Замедлила она резко шаг, но тут она увидела, что милиционер улыбается ей, как родной. Валерия спряталась за киоском «Союзпечати», не понимая, что происходит. Милиционер, более того, взял ее под ручку и, смеясь чему-то, повел ее в ближайший гастроном. Лера смотрела им вслед и чувствовала, как ноги начинают подгибаться. А говорила, дома будет сидеть, — потрясенно пробормотала она. Она же, не с негром она водится, а с этим ментом. Или и негр тоже мент, Сережа. Он говорил, что будет с этим негром снова встречаться сегодня вечером. Надо же его предупредить. Москва. От антиквара поехал сразу домой. А то ездить по Москве с золотым запасом целого московского антиквара — так себе идея. Спрятал поднос у себя в кабинете на шкафу, а монеты в тайник в столе. Фух, можно выдохнуть. Как-то стрёмно немного было, пока домой добирался, 90-е живо вспомнились. Тогда и из-за одной такой монетки ты мог домой не доехать, если слухи пошли, что она у тебя есть. Начал думать, чем мне дальше заняться, но тут раздался телефонный звонок, и я поспешил к телефону, пока дети не проснулись. Но Трофим меня опередил и первый схватил трубку. «Тебя, Паш», — протянул он ее мне. Это оказался главный инженер завода «Полет Прокофьев». «Павел, у нас тут вопросы появились по детскому городку. Вам не трудно будет подъехать к нам?» «Конечно, могу, прямо сейчас выезжаю», — ответил я. «Что там уже за вопросы такие, которые по телефону нельзя озвучить? Проблемы какие-то возникли, что ли?»